Глава 4. Команда кладоискателей составляет план поиска клада. Штаб решили организовать в домике кролика. Поскольку именно кролик нашел конверт, его назначили хранителем письма. Кроме того, у кролика была самая просторная нора, где легко помещалась вся команда кладоискателей. Она подобралась немаленькая. К Фрошу, Марку и кролику присоединились мудрый крыс, суслик Дюша и, конечно, хомячиха Ли, в которую тайно был влюблен Фрош. Все наши друзья опять собрались вместе. Только енота не было с ними. Он уже вторую неделю гостил у родственников, которые жили за лесом, и никто не знал, когда же он вернется. После того, как кролик рассказал всем о находке, а Фрош прочитал письмо и показал схему, наступило молчание. В эту минуту каждый подумал о своей мечте, которая могла бы осуществиться, найди они клад. Они знали, что за найденный клад полагается денежное вознаграждение. Ли очень хотелось новую швейную машинку, на которой она могла бы не только шить, но и вышивать. Дюша подумал о наборе новых строительных инструментов, а Фрош — о телескопе. Кролик же мечтал о хорошем фотоаппарате. Он хотел делать фоторепортажи для местной газеты «Деревенский вестник». У кролика был фотоаппарат, но очень старенький, доставшийся ему еще от деда. Изображения на фотографиях получались искаженными, как в кривом зеркале. Из-за этого с ним даже случилась неприятная история. Некоторое время назад кролик решил сделать фоторепортаж о свадьбе старосты деревни, бобра Фимы. Жених и невеста на фотографиях получились настолько непохожими на самих себя, что все, кто видел эти снимки, а это были жители деревни и окрестных поселений, смеялись до слез. У жениха уши напоминали лопасти вертолета, а и без того полная мордочка невесты стала размером со сковороду. Красивый бант на ее платье был похож на недожаренную яичницу, а маленькие красивые туфельки превратились в калоши для бегемота. Только вот кролику было не до смеха. Бобры были в ярости, и он целый месяц отсиживался дома, чтобы его не побили. Мудрый крыс подумал об электрической грелке и кресле-качалке. У него часто болела спина, особенно зимними вечерами, и он уже представил себе, как качается в кресле, читая любимую книгу о Робинзоне Крузо, а по спине разливается тепло. Он переворачивает одну страницу за другой, смачно прихлебывая теплый чай с малиной из своей любимой кружки. Царит полная гармония, и он абсолютно счастлив. Мечтание друзей прервал Фрош. «С чего начнем?» — спросил он. Это был несложный вопрос. Надо узнать, кто такие Анна и Александр, и где они жили. Мудрый крыс, рассуждая логически, предположил, что если письмо оказалось в лесу около Капустина Яра, то именно там и жили Анна и Александр. Скорее всего, по дороге с почтальоном что-то случилось, и потому письмо не попало к адресату. Мудрый крыс взял лупу и внимательно рассмотрел штемпель на конверте. Он увидел цифры, похожие на дату. 25.01.1926. Под ними латинскими буквами было написано «Франция, Париж». Сразу стало понятно, что это письмо отправили из Парижа более 85 лет назад. Итак, нашим друзьям предстояло узнать, где столько лет назад в Капустином Яру могла жить семья Александра и Анны. И мудрый крыс сразу же вспомнил про краеведческий музей. В Капустином Яру была большая старая усадьба, в которой размещалась школа. Несколько помещений школы было отведено под краеведческий музей. В этом музее хранилось много старинных вещей. Мебель, книги, часы, картины, посуда, самовары, старые фотографии домов и семей, живших в них раньше. В общем, все, что могло бы рассказать о том, как жили люди много лет назад. Именно там наши герои могли найти карту Капустина Яра столетней давности, а также фотографии старых усадеб. Мудрый крыс справедливо предположил, что поскольку речь идет о семейных драгоценностях, эта семья была богатой и жила в усадьбе. В то время все богатые семьи жили в усадьбах. Осталось только узнать, сколько было усадеб в Капустином Яру и в какой именно жила эта семья. Таким образом, в плане поиска клада появился первый пункт – поход в краеведческий музей. Мудрый крыс вызвался сам пойти туда. Если вы слушали мою первую историю, то, наверное, помните, что мудрый крыс почти 20 лет прожил в теплой котельной, которая находилась в подвале школы, прямо под кабинетами физики и химии. Он отлично знал все школьные помещения и легко ориентировался там даже ночью. Ли вызвалась пойти с ним. Если они найдут чертежи или рисунки старых усадеб, хорошо бы их сфотографировать. А у Ли как раз был новенький фотоаппарат. Родители подарили его Ли в прошлом году на день рождения. Проблема была только одна. Огромный и злой котяра, который жил в школе и охранял ее, а точнее ее имущество от мышей. Собственно, именно из-за него мудрому крысу пришлось переселиться из городка в деревушку на краю поля. Надо было придумать, как проникнуть в школу и не попасть в лапы кота. И в план поиска клада тут же был внесен второй пункт, который гласил: нейтрализация школьного кота. Недолго думая, мудрый крыс предложил подсыпать коту снотворного. Все сразу вспомнили, что в домике у реки живет старая бобриха, которая готовит удивительный сонный порошок из разных трав и кореньев. Он очень действенный и абсолютно безвредный. Достаточно подсыпать порошок в молоко, и дело сделано. Поскольку эта миссия была самой опасной, Фрош решил пойти в школу вместе с мудрым крысом и Ли. Он не мог даже допустить мысли, что Ли может пострадать, и решил все время быть рядом с ней. К тому же котяра мог неожиданно проснуться. В этом случае Фрош присмотрел бы за ним, пока Ли и мудрый крыс будут в музее. После разработки операции «Поход в музей» и нейтрализация котяры, друзья перешли к обсуждению непосредственно поиска клада. Ведь он, скорее всего, был закопан в земле на территории усадьбы, которой сейчас, возможно, уже нет. Даже если они узнают точное расположение усадьбы, район поиска клада будет довольно большим. Хорошо бы его ограничить и определить более точное место для раскопок. Нужна была идея. Марк предложил позвать кротов. Они легко перекопают все вдоль и поперек и найдут даже то, что не искали, — сказал он. Может быть, еще драконов позовем? Они ведь тоже умеют искать сокровища, — саркастически парировал кролик. Ты что, не понимаешь, что тогда нам придется поделиться с ними кладом? Все притихли. Надо вам сказать, что наши друзья были очень добрыми, совсем не жадными. Но они не знали, какой именно клад найдут. Им не очень хотелось делить его на много частей. А вдруг он окажется совсем небольшим? Тогда и вознаграждение будет маленьким. Возможно, его хватит только на конфеты. Но ведь клад может оказаться большим и ценным, и тогда исполнится их мечты. А если о кладе узнают остальные жители деревушки? Тогда начнется настоящий переполох, и все сразу бросятся на поиски сокровищ. Ведь у каждого есть мечта, которую он хочет осуществить. Подумав об этом, все согласились, что никто, кроме них, не должен знать о кладе. Поэтому кролика сразу же сделали ответственным не только за письмо, но и за хранение тайны клада. А поскольку предложение позвать кротов было отвергнуто, надо было придумать что-то другое. После нескольких минут раздумий мудрый крыс рассказал, что существует прибор, с помощью которого можно найти предметы, закопанные в земле, если они металлические. Поэтому он и называется металлоискатель. Все сразу же посмотрели на Дюшу. Только ему было под силу сконструировать такой прибор. «Я сегодня же возьмусь за эту работу», — сказал Дюша, почесав за ухом. Марку поручили помогать ему, а также найти лопаты. Таким образом, появился третий и последний пункт плана — технические средства и оборудование. Основной план был составлен, оставалось только действовать.